Глава 24. Идеальная шумоизоляция дорогого лимузина не пропускала в салон ни единого постороннего звука, и ничто не мешало тревожным мыслям наматывать круги в голове. Даже сидящий рядом Игорь, неподвижный и внушительный, словно скала, действовавший обычно как прекрасное успокоительное, не был способен остановить этот круговорот. Нельзя сказать, чтобы Александр не доверял опыту и интуиции Рамиля, но в вопросах, затрагивающих область психокоррекции, тот вряд ли мог выносить квалифицированные суждения. В таких случаях Сатар-младший предпочитал держать все под личным контролем. Устав, наконец, бороться с собственными сомнениями, он принял решение. «Меняем маршрут», — произнес он, глядя прямо перед собой. «Необходимо заехать в следственный изолятор». «Считаю своим долгом заметить», — ровным голосом возразил Игорь, «что в этом случае мы неизбежно опоздаем к началу концерта, и это может привести к нежелательным отклонениям от утвержденного протокола безопасности. Ничего, много времени у нас это не займет. Тем более, что я посулил организаторам весьма щедрый взнос, так что они, скорее всего, задержат начало концерта до нашего прибытия». Александр ткнул пальцем в сторону перегородки, отделявшей салон от водительского места. «Так что меняй маршрут и соедини меня с генералом Квасцовым». Страх обладает уникальной проникающей способностью. Он бежит по проводам, беспрепятственно просачивается сквозь толстые бетонные стены и стальные двери, достигая самых укромных уголков и безошибочно находя свои жертвы. Один-единственный телефонный звонок взволнованного заместителя министра привел к тому, что уже скоро почти весь персонал следственного изолятора пребывал в состоянии, близком к панике. И это все при том, что Александр в своем разговоре с ним старался использовать максимально нейтральные и обтекаемые формулировки. Хотя при общении столь влиятельных людей гораздо большее значение имеют не слова, а интонации. Можно совершенно спокойно прожить всю жизнь, понимая, что очень многое в ней зависит от благосклонности одного единственного человека. Однако одно дело, когда этот человек все время находится где-то далеко, на недосягаемой высоте, и совсем другое, когда он внезапно сваливается с личным визитом прямо к тебе на голову. Ничем хорошим это, как правило, не заканчивается. К приезду Сатара-младшего персонал изолятора с радостью расстелил бы перед входом красную ковровую дорожку, если бы она у них была. Выйдя из машины, Александр подождал, пока Игорь набросил ему на плечи длинный серый плащ и вошел внутрь. Молодой и явно нервничавший майор жестом пригласил их следовать за собой и торопливо зашагал по коридору. Никто не попытался их задержать или досмотреть, несмотря на то, что априори было известно, насколько опасным является сопровождавший гостя телохранитель, даже когда он безоружный. А перфекты безоружными никогда из дома не выходят. Сосредоточившись на предстоящей встрече, Александр не обращал внимания на облезлые стены и пятна плесени, покрывающие отсыревший потолок. В другое время он и на пушечный выстрел не приблизился бы к таким местам, пока здесь не проведут капитальный ремонт и полную дезинфекцию. Но сейчас все это представлялось несущественным. Миновав несколько тамбуров, перекрывавшихся тяжелыми бронированными дверями, и спустившись вниз на пару лестничных пролетов, они прибыли на место. «Вот комната для допросов». Майор открыл одну из дверей. За дверью обнаружилась небольшая погруженная в полумрак каморка. Всю ее дальнюю стену занимало большое окно, перед которым стояли несколько кресел и столик с записывающей аппаратурой. Подойдя к окну, Александр обнаружил за ним другую комнату, которая, напротив, была ярко освещена. Он сразу сообразил, что стоит перед полупрозрачным зеркалом, невидимый для того, кто находится по ту сторону. В той, другой комнате стоял стол, слева и справа от которого стояло два стула. Левый стул был пуст, а на правом сидел человек в потрепанном сером костюме. Его глаза закрывала плотная черная повязка. Руки были пристегнуты наручниками к подлокотникам. Но, тем не менее, в его позе не чувствовалось страха или волнения. Только усталость. Двое охранников, стоявших от него по бокам, держали заключенного под дулами своих автоматов. Их напряженные позы недвусмысленно говорили о том, что они не на шутку испуганы. Они почти наверняка даже не представляли себе, какую угрозу таит в себе сидящий перед ними изможденный человек, и не понимали, чем вызваны столь серьезные меры безопасности. Однако непонимание само по себе уже достаточная причина для беспокойства. «А он выглядит старше, чем я ожидал», — отметил Александр, подойдя вплотную к стеклу и внимательно рассматривая человека в сером костюме. «Мне надо с ним поговорить». «Одну минуту». Майор подошел к столику. «Я включу вам микрофон». «Вы меня не поняли». Сатар-младший довольно резким жестом остановил его. «Я должен пообщаться с заключенным лично, глаза в глаза». Но мозг мгновенно покрывшегося потом майора заработал со скоростью, забытой со времен сдачи выпускных экзаменов. «Я не могу». «Тогда найдите того, кто сможет. И живо!» Александр демонстративно посмотрел на часы. «Я спешу». Настоящие боевые генералы вырастают не из тех солдат, что хорошо исполняют приказы, а из тех, что способны быстро принимать самостоятельные решения в критической ситуации. И, видимо, неспроста все, кто действительно был уполномочен принимать подобные решения, предусмотрительно удалились в неизвестном направлении, оставив именно этого майора ублажать столь неординарного посетителя. «Хорошо». Он вынул из кармана пластиковую карточку. «Я могу провести вас по своему пропуску. Надеюсь, никто не будет особо докапываться». «Вот и славно!» Тем не менее, майору явно пришлось сделать над собой значительное усилие, чтобы развернуться и посмотреть в лицо визитеру. «Я должен напомнить вам о том, что психокоррекционное воздействие на сотрудников правоохранительных органов, находящихся при исполнении служебных обязанностей, а также на подозреваемых либо свидетелей, является противозаконным и нарушает кодекс». «Спасибо, молодой человек. Я это учту». Александр нетерпеливо помахал рукой, указывая на дверь. «А теперь открывайте. Одну минуту. И отошлите тех двоих». Он указал на вооруженных охранников. «Но заключенный может быть опасен». «Я тоже», — хмыкнул Александр. «Ребята на взводе, и не хотелось бы, чтобы нашу беседу прервали какими-нибудь импульсивными и необдуманными действиями». «О, Господи, ну что за день сегодня?» Окончательно покорившись судьбе, майор побрел к двери. Подождав, пока он выпроводит охранников, которые были этому только рады, в комнату вошел сначала Игорь, а уже за ним Александр. Призывая к молчанию, Сатар-младший приложил палец ко рту и жестами отправил майора вслед за сослуживцами. Захлопнувшаяся дверь оставила их с Игорем в абсолютной, почти оглушающей тишине. Перфект, прекрасно понимавший своего хозяина без всяких слов, вынул из кармана и надел темные солнцезащитные очки. Пока Александр устраивался на стуле напротив арестанта, он прошел вперед и встал у того за спиной. Сеансы психокоррекции требовали определенной подготовки и концентрации, на которые как раз сейчас совершенно не осталось времени. Александр налил себе в стакан воды из стоящей на столе пластиковой бутылки и сделал небольшой глоток. Сложив руки на столе перед собой, он прикрыл глаза и постарался сосредоточиться. Ситуация осложнялась тем, что перед ним находился необыкновенный человек, а, возможно, весьма ловкий и агрессивный коновал, да еще и с непонятными тараканами в голове. Здесь на первый план выходила задача не только разобраться с чужими мозгами, сколько не дать оппоненту залезть в свои. Поэтому Александр предпочел не торопиться, несколько долгих минут потратив на возведение на собственном сознании череды защитных барьеров, призванных предотвратить или, на худой конец, замедлить возможное вторжение. Не открывая глаз, он подал знак Игорю, чтобы тот снял черную повязку с головы арестанта. Освободившись от нее, тот несколько секунд подслеповато щурился, привыкая к яркому свету. Он попытался поднять руку, чтобы протереть слезящиеся глаза, но наручники, приковавшие запястье к подлокотникам, остановили ее где-то на полпути. Покрутив головой, заключенный осмотрелся, но интерьер комнаты не предлагал ничего, на чем можно было бы задержать взгляд, а стоящий сзади Игорь держался вне поля видимости. Единственным объектом для изучения оставался сидящий на противоположном конце стола Александр Саттар. «А-а-а-а!» — прохрипел старший, будто обрадовавшись. «Собственной персоной!» Александр ничего не ответил на его приветствие. Он просто на мгновение задержал дыхание и открыл глаза. «Какие мы серьезные!» В глотку его собеседнику словно с размаху вогнали кляп. На какую-то долю секунды все его тело застыло, схваченное мгновенным параличом. По губам Саттара пробежала еле заметная дрожь. Не говоря ни слова, он медленно стиснул в руке стакан с водой и внезапно, изо всех сил, хватил его о бетонную стену.